печаль, и надежду, и любовь, и грусть оставлю все и не вернусь. Все, что с собой возьму, веру к Всевышнему и в той дали, дали вера меня веди. Сумрак темной страждущей души ищу я в святой тиши. Все грехи, что были, отмолю я верую, я верую. Все, что с собой возьму, спаси меня, помилуй Бог. Суетные мысли отведи, прости, Христос, мои грехи. Все, что с собой возьму, веру Всевышнему.